Глава 19. Пророчество о Египте. «Вот Господь восседет на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут». Поля при реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, впадут в уныние. И будут смущения, обрабатывающие лен и ткачи белых полотен. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духи. Так... Обезумели князья цианские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних». Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цианские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль».